Глава 38. В то утро Игоря Лесницкого разбудил телефон. Проснувшись, мужчина осознал, что лежит на полу в коридоре квартиры, которую он делил с Леной Дианой. Во рту было сухо, сейчас бы он отдал полцарства за воду. Но до кухни нужно было еще доползти. «Слушаю», — прохрипел в трубку, облизывая пересохшие губы. «Игорь, где тебя черти носят?» В ответ раздался взбешенный рык Суховского. «Я тебя, тварь, собственными руками придушу, если через 10 минут не будешь в больнице». «В больнице?» Ничего не соображая, Игорь потер глаза. Да, похоже, он вчера перебрал. «Вечером Дианку увезли на скорой, она в коме. Дуй сейчас же сюда. Адрес сброшу по СМС». Суховский отключился, а Игорь продолжил непонимающе таращиться на экран дорогого смартфона. «Больница? Ленку забрали в больницу? Там же будут анализы брать. Чёрт, а если подмена раскроется?» Осознав, что его положение трещит по швам, Лесницкий запаниковал. Вчерашний день он помнил плохо, в голове стоял туман от еще не выветрившегося алкоголя, и почему-то болели бока, будто кто-то его хорошенько отпинал. С трудом поднявшись и кряхтя, как старый дед, Игорь добрался до кухни и жадно припал к струе из-под крана. Только когда напился, в голове слегка прояснилось. Вспомнилось и как пытался приударить завертлявой цыпочкой в подпольном казино, и как напился, и как потом укачало в такси. Последнее воспоминание было не из тех, которые хочется помнить. Пиликнуло входящее СМС. Лесницкий поплескал холодной водой в лицо и взглянул на телефон. Со вчерашнего вечера больше сотни пропущенных. И ни одного от Ленки. Что же случилось? Тяжелая голова отказывалась соображать. Игорь достал из бара початую бутылку бренди, сделал несколько быстрых глотков из горла и почувствовал, как понемногу рассеивается туман. Кажется, они вчера с Ленкой повздорили. Он с пьяну назвал ее Дианой, и та озверела. А что было потом? Да, впрочем, какая разница, нужно думать, что делать теперь. Ехать в больницу — не вариант. Вдруг Суховский уже знает, что это не его дочь. А если даже не знает, то обвинит зятя в ее внезапной болезни. Нет, лучше затихариться и выждать. Не лезть на рожон. Не попадаться взбешенному отцу под горячую руку. Да, так будет надежнее. Приняв решение, Игорь начал строчить ответное СМС. Но все, что он писал, казалось бессмысленным бредом. В конце концов, разозлившись, он просто отключил телефон. Нужно было где-то переждать. А лучше всего свалить на время из города. Вспомнив, у какого бара вчера бросил машину, Игорь засобирался. В дорожную сумку полетели нужные вещи и документы. Заодно Лесницкий вывернул ящики Дианкиного стола и собрал драгоценности. Вдруг Суховский заблокирует ему счет. Кто знает, как далеко простираются возможности тестя. Выяснять это он не хотел. С трудом застегнув битком набитую сумку, Игорь покинул дом. Стоянка такси была совсем рядом. Вскоре Лесницкий пересел в свою машину, которая покорно дожидалась его на платной парковке. Снял крупную сумму с карты и, чувствуя все более нарастающую панику, помчался в сторону выезда из города. Включать телефон он боялся, но в то же время мучился от мысли, что это из-за него Лена попала в больницу. Что с ней случилось вчера? Как здоровая молодая женщина может внезапно впасть в кому? Ответов не было, были только догадки, но от них становилось еще страшнее. Бегство Лесницкого закончилось только в соседней области. Там он и оставался все это время. Правда, все же не выдержал. Через 2 дня включил телефон, сразу посыпались сообщения о пропущенных звонках. На этот раз все были от тёщи и несколько СМС. В них говорилось, что Борис Суховский перенес микроинфаркт и на время оставлен в больнице. Игорь долго колебался, стоит позвонить или не стоит. Все же не позвонил. Страх сжимал его трусливое сердце. Желая забыться и не думать о собственной ничтожности, он все ночи просиживал в местных барах. Сначала пропивал деньги, а потом в ход пошли украшения мертвой супруги. Каждый раз, приходя в ломбард и доставая из кармана очередное кольцо, серьги или браслет, он ощущал себя жалким мерзавцем. А потом глотал шот за шотом, чувствуя, как на глазах собираются пьяные слезы. Ленку было жалко. Хорошая баба, он же ее любил. Ради нее избавился от Дианки, хотел положить к ее ногам весь мир и наследство Суховских. А вот как оно вышло. И что же теперь? А теперь свою шкуру надо спасать. Баб еще много, а жизнь одна, и он, Игорь Лесницкий, вовсе не хочет провести ее за решеткой. Немного подумав, Игорь купил новую симку. Потом созвонился с бывшим сокурсником, который теперь стал в городе важной шишкой. А тот дал контакты своего человека в той клинике, где находилась Елена Диана. Все это время Лесницкий судорожно следил за происходящим с женой и не знал, как относиться к тому, что Суховский его вовсе не ищет. Борис все дни проводил у постели дочери, забросив и бизнес, и те проекты, которые до сих пор составляли главную часть его жизни. Казалось, для него не осталось ничего важнее здоровья единственного ребенка. Но стал бы он так печься о ней, если бы знал, что она не Диана? Этот вопрос порой всплывал в голове Лесницкого, и страх разоблачения заставлял трястись его душу. Проснувшись после очередной попойки, Игорь увидел странное сообщение от информатора. «Ваша жена пропала, полиция объявила розыск. У Суховского ретинопатия». Чувствуя пугающий холодок, он позвонил. «Как пропала? И что значит это Рина, ретина?» «Ретинопатия», — пояснил на том конце Алексей, старший медбрат. «Это предварительный диагноз, он ослеп». «А Ленка?» — осёкся Игорь и быстро поправился. «То есть Диана? Что с моей женой? Она же в коме была». «Да, в коме, тут вся клиника стоит на ушах. Ваша жена просто испарилась. Суховский находился с ней в палате, у него шок. Несет какую-то чушь про яркий свет и про то, что его дочь исчезла в этом свете. Ему сейчас успокоительное колют». «А Тамара Львовна?» Игорь судорожно провел языком по губам. И тут же услышал голос тёщи, приглушённый расстоянием. «Лёлик, ты занят? Мне нужна твоя помощь». «Да, киса, иду», — откликнулся информатор. Судя по изменившемуся тону, он прикрыл трубку рукой, а затем торопливо прошипел уже Игорю. «Ладно, мне некогда. Если узнаю что-то, напишу СМС». В трубке раздались гудки. Игорь в полной прострации сел на диван. Это он сейчас правильно понял, что Алексей Лёлик назвал его тёщу кисой? Дальнейшая логическая цепочка выстроилась сама. Единственная дочь Суховского пропала. Сам он ослеп и стал беспомощным. Вся власть и деньги теперь в руках Тамары. А этот Лёлик никак решил ее соблазнить и украсть принадлежащие ему, Игорю, миллионы? Нет, брат, не пойдет. Не для того он выстраивал план с подменой жены, чтобы вот так пролететь. На ходу придумывая, как будет оправдываться перед тестем и тёщей, Лесницкий засобирался обратно. И вот теперь он с покаянным видом стоял на пороге их дома, держал в руках огромный букет и мысленно повторял придуманную легенду. О том, как его сбила машина, он ударился головой и получил амнезию. Ах да, еще нужно пустить скупую слезу и показать, как жалко птичку. В Лабар-Тенари наступила весна. День стал длиннее, ночи короче. Сквозь пожухлую прошлогоднюю траву пробивалась молодая зелень, и на ветках набухли почки. Люди радовались теплу, а еще больше первым всходом на огородах и полях. Тем самым, который осенью заставила посеять госпожа-экономка. В заново отстроенном хлеву раздавались слабые голоса новорожденных телят да козлят, а по двору бродили курицы, утки и гуси с выводками птенцов. Не только в замке, но и в самом городке жизнь стала проще. На местном рынке шел бойкий обмен, ведь деньги здесь по-прежнему не имели значения. Зато появилось несколько коптилен, активно работала маловарня и гончарная мастерская, нашелся кузнец, бондарь и даже кожевник. А едва распустились крошечные первоцветы, как несколько мужчин из рыбацкой деревни подались в лес, бортничать. Так что вскоре на рынке обещал появиться и мед диких пчел. Люди все еще зависели от добычи бурерождённого. Но уже сейчас было видно, что к осени они смогут сами себя обеспечить едой. Госпожа-экономка каждый день получала отчеты об изменениях к лучшему. Да только радоваться не получалось. На душе у Дианы царила зима. Начать с того, что Инесс впала в детство. Она поглядывала вокруг широко раскрытыми наивными глазами, улыбалась и пускала слюни. Страшное и жалкое зрелище. Герцогиню заперли в спальне. Приставили слуг, дважды в день ее проведывал доктор Тернес. Но несмотря на все имеющиеся в его арсенале травки, артефакты и процедуры, память к ней не возвращалась. Диана заглядывала к Инесс по утрам, чтобы узнать, как прошла ночь и нет ли изменений. Но шли дни, а ничего не менялось. Герцогиня никого не узнавала, ни принца, ни Катрину, которую все же вернули в замок. Ни саму себя в зеркале. Она не осознавала даже того, что беременна. Ее разум был чист, как в момент рождения. Темная магия выжгла из него все, оставив лишь пустое пространство. А Джерард теперь с утра до вечера пропадал в бухте, где возводили заградительные укрепления. Они не должны были дать вражеским кораблям пристать к берегу. Ведь с тех пор, как принц утратил магию, а защитная грань исчезла, нападение Аквиленского военного флота стало лишь делом времени. Ормонд все еще оставался у Риналии, и как ни пыталась Диана встретиться, с ним магичка не подпускала. «Зачем тебе его видеть?» — сурово спросила она, когда Диана в очередной раз пришла к ее домику. «Порадовать, как ты счастлива с принцем?» «Но...» — растерялась Диана. «Никаких «но». Он еще слишком слаб, чтобы выдержать такое счастье». Увидев, как на глазах Дианы собираются слезы, Риналия сжалилась и сказала. «Не вини себя. Ормонд просто не твой мужчина. Придет время, и вы сможете поговорить. А сейчас уходи, не мучая ни себя, ни его». То же самое повторил ей и Джерард, когда Диана расплакалась у него на плече. Поздно вечером усталый принц утешал свою женщину, собирая губами слезы с ее ресниц. «Все будет хорошо, вот увидишь. Если Ормонд действительно любит тебя, то поймет». «А ты?» — всхлипнула она, заглянув ему в лицо. «Ты бы понял. Ты бы отпустил меня, если бы знал, что я люблю другого». Несколько минут Джерард молчал, лишь желваки перекатывались на его скулах от того, с какой силой он стиснул челюсти. Но затем все же сказал. «Да, потому что лучше мучиться самому, чем мучить любимую». Больше они к этому разговору не возвращались. Итак, само собой получилось, что Диана теперь ночевала в спальне принца. Конечно, не всем в замке это пришлось по нраву. Но после известия о сумасшествии герцогини, казни Нордена и аресте Катрины никто не смел косо взглянуть в сторону новой фаворитки. Сама Диана запрещала себе даже думать о том, кем она приходится Джерарду. И тем более загадывать, что будет дальше. Ведь Джерард так и не отказался от намерения вернуть трон, просто сейчас важнее было защищать остров. Она жила одним днем, желая взять от любимого все, что он может дать, и в ответ отдавалась неистовой страстью. Пока однажды на заре хрупкий предутренний сон не нарушил тревожный набат. Вскочив с кровати, Джерард бросился к окну, выходящему в сторону бухты. Диана дернулась было за ним, но в последний момент просто села. Подтянула одеяло к самому горлу. «Что там?» — спросила чуть слышно. Сердце замерло в страхе. Принц несколько секунд напряженно вглядывался в морской горизонт, а затем обернулся. «Мачты». Выдохнул, сжав кулаки. «Я вижу мачты».